Через недели две после этого разговора был он уже в окрестности мест, где пронеслось его детство. Как стало все припоминаться, как забилось в нем сердце, когда почувствовал, что он уже вблизи отцовской деревни. Он уже многие места позабыл вовсе и смотрел любопытно, как новичок, на прекрасные виды. Когда дорога понеслась узким оврагом в чащу огромного заглохнувшего леса, и он увидел вверху, внизу, над собой и под собой 300-летние дубы трем человекам в обхват, вперемешку с пихтой, вязом и осокором, перераставшим вершину тополя, и когда на вопрос «Чей лес?» ему сказали «Тентетникова», когда, выбравшись из леса, понеслась дорога лугами, мимо осиновых рощ, молодых и старых ив и лос, ввиду тянувшихся вдали возвышений, и перелетела мостами в разных местах одну и ту же реку, оставляя ее то вправо, то влево от себя, и когда на вопрос «Чьи луга и поемные места?» отвечали ему «Тентетникова», когда поднялась потом дорога на гору и пошла по ровной возвышенности с одной стороны мимо неснятых хлебов, пшеницы, ржи и ячменя, с другой же стороны мимо всех прежде проеханных им мест, которые все вдруг показались в картинном отдалении, и когда постепенно темнее входила и вошла потом дорога под тень широких развилистых дерев, разместившихся в рассыпку по зеленому ковру до самой деревни, и замелькали керченые избы мужиков и крытые красными крышами господские строения, когда пылко забившееся сердце и без вопроса знало, куда приехала, ощущения непрестанно накоплявшиеся исторгнулись, наконец, почти такими словами: «Ну не дурак ли я был доселе? Судьба назначила мне быть обладателем земного рая, принцем, а я закабалил себя в канцелярию писцом, учившись, воспитавшись, просветившись, сделавши порядочный запас тех именно сведений, какие требуются для управления людьми, улучшения целой области для исполнения многообразных обязанностей помещика, являющегося и судьей, и распорядителем, и блюстителем порядка, верить это место невеже управителю и выбрать вместо этого что же? Переписывание бумаг, что может несравненно лучше производить ничему не учившийся кантонист». И еще раз дал себе название «Дурака» Андрей Иванович Тентетников. А между тем его ожидало другое зрелище. Узнавши о приезде барина, население всей деревни собралось их к крыльцу. Пестрые платки, повязки, повойники, зипуны, бороды всех родов, заступом, лопатой и клином, рыжие, русые и белые, как серебро, покрыли всю площадь. Мужики загремели: «Кормилец, дождались мы тебя!» Бабы заголосили: «Золото, серебро ты сердешное!» Стоявшие подали, даже подрались от усердия продраться. Дряблая старушонка, похожая на сушеную грушу, прошмыгнула промеж ног других, подступила к нему, всплеснула руками и взвизгнула: «Соплюнчик ты наш! Да какой ж ты жиденький! Изморила тебя окаянная немчура!» «Пошла ты, баба!» — закричали и тут же бороды заступом, лопатой и клином. «Ишь, куды полезла корявая!» Кто-то приворотил к этому такое словцо, от которого один только русский мужик мог не засмеяться. Барин не выдержал и рассмеялся, но тем не менее он тронут был глубоко в душе своей. «Столько любви! И за что?» — думал он в себе. «За то, что я никогда не видал их, никогда не занимался ими. Отныне же даю слово разделить с вами труды и занятия ваши. Употреблю все, чтобы помочь вам сделаться тем, чем вы должны быть, чем вам назначила быть ваша добрая, внутри вас же самих заключенная природа ваша, чтобы недаром была любовь ваша ко мне, чтобы я точно был кормилец ваш». И действительно, Тентетников, не шутя, принялся хозяйничать и распоряжаться. Он увидел на месте, что приказчик был бабой, дурак со всеми качествами дрянного приказчика, то есть вел аккуратно счет куры, яиц, пряжи и полотна, приносимых бабами, но не знал ни бельмеса в уборке хлеба и посевах, а в прибавлении ко всему подозревал мужиков в покушении на жизнь свою. Дурака-приказчика он выгнал, на место его выбрал другого, бойкого, оставил мелочи, обратил внимание на главные части, уменьшил барщину, убавил дни работы на себя, прибавил времени мужикам работать на них самих и думал, что теперь дела пойдут наиотличнейшим порядком. Стал сам входить во все, показываться на полях, на гумне, в авинах, на мельницах, у пристани, пригрузки и сплавки барок и плоскодонов. «Да он, вишь ты, востроногой!» — стали говорить мужики, даже почесывать в затылках, потому что от долговременного бабьего управления они все изрядно поизленились. Но это продолжалось недолго. Русский мужик сметлив и умен. Он понял скоро, что барин хоть и прыток, и есть в нем охота взяться за многое, но как именно, каким образом взяться, этого еще не смыслит. Говорит как-то чересчур грамотно и затейливо, мужику не в долбеж и не в науку. Вышло то, что барин и мужик как-то не то чтобы совершенно не поняли друг друга, но просто не спелись вместе, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тентетников стал замечать, что на господской земле все выходило как-то хуже, чем на мужичьей. Сеялось раньше, всходило позже, а работали, казалось, хорошо. Он сам присутствовал и приказал выдать даже по чепорухе водки за усердные труды. У мужиков уже давно колосилась рожь, высыпался овес и кустилась проса, а у него едва начинал только идти хлеб в трубку, пятка колоса еще не завязывалась. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Попробовал было укорить, но получил такой ответ. «Как можно, барин, чтобы мы о господской, то есть выгоде, не родили? Сами изволили видеть, как старались, когда пахали и сеяли. По чепорухе водки приказали подать». Что было на это возражать? «Да чего ж теперь вышло скверно?» — допрашивал барин. «Кто его знает? Видно, червь подъел снизу. Да и лето, видишь ты, какое, совсем дождей не было». Но барин видел, что у мужиков червь не подъедал снизу. Да и дождь шел как-то странно, полосою. Мужику угодил, а на барскую ниву хоть бы каплю выронил. Еще трудней ему было ладить с бабами. То и дело отпрашивались они от работ, жалуясь на тягость барщины. Странное дело, он уничтожил вовсе всякие приносы холста, ягод, грибов и орехов, наполовину сбавил с них других работ, думая, что бабы обратят это время на домашнее хозяйство, обошьют, оденут своих мужей, умножат огороды. Не тут-то было. Праздность, драка, сплетни и всякие ссоры завелись между прекрасным полом такие, что мужья то и дело приходили к нему с такими словами: «Барин, уйми беса бабу, житья нет от ней». Несколько раз, скрипя свое сердце, хотел он приняться за строгость. Но как быть строгим? Баба приходила такой бабой, так развизгивалась, такая была хворая, больная, таких скверных, гадких наворачивала на себя тряпок, уж откуда она их набирала, бог ее весть. «Ступай, ступай себе только с глаз моих, бог с тобой», — говорил бедный Тентетников, и вослед за тем имел удовольствие видеть, как больная, вышед за ворота, схватывалась с соседкой за какую-нибудь репу и так отламывала ей бока, как не сумеет и здоровый мужик. Вздумал он было попробовать какую-то школу между ними завести, но от этого вышла такая чепуха, что он и голову повесил. Лучше было и не задумывать. Все это значительно охладило его рвенье и к хозяйству, и к разбирательному судейскому делу, и вообще к деятельности. При работах он уже присутствовал почти без внимания. Мысли были далеко, глаза отыскивали посторонние предметы. Во время покосов не глядел он на быстрое подымание 60 разом коз и мерное с легким шумом паденье под ними рядами высокой травы. Он глядел вместо того на какой-нибудь в стороне извив реки, по берегам которой ходил красноносый, красноногий мартын, разумеется, птица, а не человек. Он глядел, как этот мартын, поймав рыбу, держал ее впоперек в носу, как бы раздумывая, глотать или не глотать, и глядя в то же время пристально вздоль реки, где в отдалении виден был другой мартын, еще не поймавший рыбы, но глядевший пристально на мартына, уже поймавшего рыбу.